здоровался с Аллочкой, торопливо, не отклоняясь от курса, проходил через всю квартиру в дедов кабинет, усаживался в гостевое кресло и старался не попадать глазами на Аллочкину фотографию на отцовском столе, спрашивал: «Папа, как дела? Как себя чувствуешь? Что нового в институте?» И все. Дед, поглощенный своей жизнью, не чувствовал никакой неловкости, не удивлялся отсутствию невестки, не страдал от того, что прекратились совместные чаепития. Да что там не страдал, он и не заметил. «Что это?» — думал Юрий Сергеевич. «Старческий эгоизм? Или отец был всегда таким?» «Каким таким?» — строго одергивал он сам себя. На Машу Сергей Иванович сердился. «Редко приходит. Должна бывать чаще, каждый день. История с Наташей и с собой в главной роли, слава богу, прошла мимо дочери. Да и самому Юрию Сергеевичу, казалось, истории никакой не было. Маша Наташиному отсутствию не огорчалась, потаенно радовалась, что та живет у себя, а не в бабушкиной комнате у деда во внучках». «Что же делать?» — говорил себе Юрий Сергеевич. «Что же делать?» «А знаешь, мне сегодня приснилась мама», — сказал он как-то утром Ане. Юрий Сергеевич больше не спал теперь в закутке, только в Аниной комнате. Мама приснилась в каких-то лохмотьях, как опереточная нищенка. «И что?» Аня все еще была хороша со сна, только глаза чуть припухали. Но ему и это нравилось, напоминало об их общей ночи. Во сне Берта Семеновна выглядела странно, не похожей на себя. Опиралась на палку, согнувшись почти до земли. Назвала его тоже как-то по-опереточному — «сынок». В жизни не выносила просторечных «сынок», «сына», «дочура». Но это была она. Спросила Юрия Сергеевича: «Ну, расскажи, сынок, что вы сами нажили без меня?» Глава 4. День рождения Бобы Любинского. Лето выдалось прохладным и дождливым. Даже и не лето вовсе, а теплая, моросящая скука. А в последнюю неделю августа вдруг грянула жара. Утром все с опасливой надеждой выглянули на улицу. Не выкрал ли солнце ненадолго какой-нибудь развеселый бибигон, спаситель человечества? А, вот оно на небе. Ну, ладно. 9 утра, а уже безысходно жарко. И сегодня, в день Бобиного рождения, поплывшие от солнца, все вяло перемещались по шестисоткам в тягучей, как мед, жаре. Бобин 21-й день рождения, как обычно, справляли на даче. Зина мечтала о даче давно, с тех пор, как в Бобином и Гариковом раннем детстве в разливе снимали комнатку с проходной кухней в Вороньей Слободке, где с раннего утра мамаши с детками принимались кашлять, ходить в сортир, плакать и петь бодрые утренние песни. В крошечной комнатке Боба и Гарик спали на одной тахте, а Зина с Володей напротив. И Володины ноги высовывались в проходной 3-метровый предбанничек, прилаженный хозяевами под кухню. Каждый вечер Зина предлагала: «Не ешь на ночь, а то застрянешь», и получала в ответ: «Ну ничего, тогда я буду вешать на твои задние лапы кухонное полотенце». Дача. Лет 10 мечтательно вздыхала Зина. Своя, личная, цветочки, грядка с клубникой, смородина. Нищета аспирантско-детных лет закончилась очень быстро. Материальная жизнь семьи была вполне успешной. И Любинский давным-давно и не единожды заработал Зине на цветочки и грядки. Ну, по лени, полному безразличию к земле и любой привязке, до покупки все никак руки не доходили.